Когда каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошла по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Здесь она увидела нечто страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Увидев каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту. Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая коту морду, залилась громким визгливым лаем. В это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся. Это что такое? Что это значит? Драку подняли? Федор Тимофеевич, ух ты, старая каналья. Ложись. Иван Иванович, на место. Ну, ладно, ладно, ладно. Ладно. Надо жить мирно и дружно. А ты, Рыжик, не бойся. Это хорошая публика. Не обидит. Ой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат. Вот что, ты будешь тетка. Понимаешь? Тетка. Вот, хорошо. Новый хозяин вышел, немного погодя, опять вошел и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву «П». На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного «П» висел маленький колокол, и был привязан пистолет. От языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Новый хозяин поставил это сооружение посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал... Иван Иванович, пожалуйста. Пожалуйста. Ну-с, начнем с самого начала. Прежде всего поклонись. Так. И сделай реверанс. Ну-ка, живо. Так. Молодец. Так, а теперь умри. Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько других подобных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал. Караул! Горим! Бейте в набат! Гусь Иван Иванович подбежал к этому сооружению, взял в клюв веревку и зазвонил колокол. Молодец, Иван Иванович, молодец. Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал. Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. как бы ты поступил в данном случае? Тетка, тетка, на место! На место, молчать, молчать, молчать. Ну, Иван Иванович, сегодня ты поработал славно. А сейчас построим египетскую пирамиду. Марья, позови-ка сюда Хавронию Ивановну. Через минуту послышалось хрюканье. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая внимания на ворчание каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и гуся Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком, и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движении, в голосе, в дрожащем хвостике чувствовалось очень много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно. Итак, египетская пирамида. Друзья, помните, с чего начинаем? Хавронь Ивана стоит смирно. Смирно? Так. Иван Иванович. Пожалуйста. Ну, раз, два, три. Алле! Хоп! Гусь Иван Иванович при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи. Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, кот Федор Тимофеевич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит не в грош свое искусство, полез сначала на спину свиньи, потом нехотя забрался на гуся и стал на задние лапы. Вот тут получилось то, что незнакомец и называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик-кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился на гуся. Гусь Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Пришлось повторить еще раз. Все учение кончилось тем, что хозяин вытер со лба пот и вышел.